Максимальный форсаж. Глава 1. 24 сентября 2031 года. Сочи. Гран-при России. 15-ти краткая этап чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1. 51 и краткая круг. Юджин, ты это видел? Голос Матья, начальника команды, буквально звенит от напряжения. Не тот момент, чтобы снова напоминать ему, что меня зовут Женя. Я уже устал бороться на этот счет с иностранцами. Если в обычной ситуации они еще стараются, то в таких снова начинают переделывать его на свой лад. Да видел. Это все видели, отвечаю я и при этом стараюсь объехать два столкнувшихся болида. Все, Макс вылетел. Тебе, чтобы выиграть чемпионат, нужно просто доехать в очках, слышишь, Юджин? Тебе нужно просто финишировать в десятке. Как ты себя чувствуешь? Глупый вопрос, на самом деле. Как может себя чувствовать пилот после почти двух часов гонки, которая к тому же еще и прерывалась из-за сейфтикаров? Конечно, я устал. Как и моя машина, красавица Феррари весь сезон испытывала большие проблемы с двигателем, которые мы только чудом купировали. Ну и моим мастерством. Куда уж без него, а все Red Bull. То, что прямо перед началом сезона изменили регламенты, нам пришлось в авральном порядке менять двигатели и его настройки, заслуга исключительно этих австрийских козлов. Они очень старались не допустить, чтобы гегемония Макса прервалась, как-никак на кону стояло 10-е чемпионство подряд, но не выгорело. Я весь сезон был быстрее Ферстаппена и, перед началом домашнего для меня гран-при, опережал ближайшего конкурента на неприличные 175 очков. Чтобы стать чемпионом мира на домашней трассе, мне 2 часа назад требовалось опередить Макса. Сейчас, после его схода из-за проблем с трансмиссией, задача упростилась. Теперь мне не нужно было выдавать чудо по заказу и обгонять его. Нужно просто стать 10-м. Вот мой ярко-красный болид пронесся мимо стоящего Red Bull'а. Макс злобно пинал правое переднее колесо. Он уже давно заслужил место в пантеоне великих, но проигрывать так и не научился. Не хотел бы я сейчас быть на его месте, а впрочем, я и не буду. Перед мной мой напарник по команде Мюллер, две Хонды, Мерседес, Вильямс, Red Bull и невесть как затесавшаяся в компанию титанов Альфа Таури. 8-го места по итогам гонки будет более чем достаточно для общей победы. Впереди у меня всего 2 круга и надо просто их проехать в своем темпе. Эту трассу я знаю лучше, чем 5 своих пальцев и могу проехать по ней с закрытыми глазами, так что надо просто сделать свою работу. А вот и болид Феррари под номером 15, дорогие друзья. Евгений Лебедев, присоединившийся к Скудерии Феррари 2 года назад и чуть было не покинувший команду перед стартом этого сезона, финиширует и приносит нашей стране первое в истории звание чемпиона мира по гонкам в классе машин Формулы-1. Да, Женя уже видит клетчатые флаги и победно поднимает вверх руку, приветствуя до отказа заполненный сочинский автодром. Все эти десятки тысяч человек пришли сюда только за одним, посмотреть на триумф своего соотечественника. И они это увидят. Евгений Лебедев, чемпион мира. Останавливаюсь возле наших боксов, и тут же меня окружает вся команда. Объятия, поздравления и, конечно, обязательный полет, который устроили подхватившие меня механики. Матья, такой же счастливый, как и я, водружает мне на голову чемпионскую кепку, а кто-то сует уже зажженную сигару и большую бутылку шампанского. Это в Европе и Америке подобные ритуалы, как и Grid Girl, давно стали позабытым прошлым, но мы-то в России. Здесь следуют духу старой школы. Поэтому я беру победную сигару и делаю большущий глоток холодного и необычайно вкусного брюта. А потом выливаю все оставшееся на голову начальника команды. Жалко, что под рукой нет Джона Элкона, исполнительного директора Феррари, который был инициатором моего приглашения в команду и очень много сделал для этой победы. Но ничего, еще успею его как следует поздравить. Потом была официальная церемония награждения и нарочито пышная и кричащая вечеринка, посвященная первому русскому чемпиону мира. Правда, долго развлекаться не получилось. Как-никак, мы все профессионалы, а впереди еще 7 гонок, которые нужно отработать на полную. 26 ноября. Гран-при Абу-Даби. Машина буквально поет, и моя душа тоже. Последняя гонка сезона, последний круг. Какие-то 5 минут и все, можно будет выдохнуть и расслабиться. Ну и, само собой, получить заслуженную долю славы и денег. Уже завтра меня ждут в Москве, российские спонсоры хотят пересмотреть наше рекламное соглашение, в сторону увеличения, конечно. А потом Чикаго, Турин, Цюрих. Настоящие турне по головным офисам компании уже зарубежных спонсоров. Всем нужен простой московский парень Женя Лебедев. Все хотят кинуть в меня чемодан с деньгами. Но это будущее, а настоящее, вот оно. Финишная черта и окончание сезона. Последняя гонка у меня не задалась, но это и не важно. Главное, что она закончилась, и я чемпион. Вот любит арабы шик. В этом они нам фору дают, конечно. Окончание гран-при они отметили самым настоящим шоу дирижаблей. Шоу дронов им уже давно стало мало. Сразу полсот небольших и маленьких летательных аппаратов устроили отменное представление. Я же в это время совершенно не смотрел в небо, мне не до этого. Надо было отрабатывать звание чемпиона мира, улыбаться и давать блиц-интервью, автографы и фотографироваться с самыми богатыми фанатами автоспорта на планете. За все уплачено, так что будь добр, отработай. Хорошо, хоть все это дело не очень долгое. В данный момент я давал интервью эффектной журналистке из Бразилии. И от очередного комментария для любителей автоспорта меня отвлек самый настоящий взрыв, который прозвучал где-то высоко надо мной. Подняв голову, я увидел, как вниз падают обломки сразу трех дирижаблей. Видимо, махины столкнулись во время шоу, и один из них падал точно на голову, застывшей от ужаса бразильянки. Я толкнул девушку прочь, и все. Дальше тишина и темнота. Медленно открыв глаза, я обнаружил себя на больничной койке. Знакомый запах больницы я не спутаю ни с чем, уже в который раз. Еще и весь обвешанный трубками. В этом мало приятного. Да уж, да и в дело дошло впервые. При попытке вернуться к воспоминаниям о случившемся, я ощутил резкую головную боль, да такую сильную, что тут же отбросил эту затею до лучших времен. Главное, живой, а остальное узнаю от врача. Тело все еще с трудом мне подчинялось, и повернуть голову налево, к сигналищему из-за рассинхронизации ИВЛ, я не смог. К удивлению, повернуть ее в другую сторону оказалось куда легче, но там меня ждал небольшой сюрприз в виде незнакомой мне женщины, что уснула прямо на стуле. Не самая приятная поза для сна и, если бы не стена, служащая опорой, женщина непременно бы упала. На вид ей было чуть больше 40 лет, обычного телосложения, слегка растрепанная, возможно, как раз из-за сна в неудобной позе, но в чистой и аккуратной одежде, хоть и старомодной. Но на рабочий халат это не похоже, а значит, она явно не из персонала больницы. Аппарат слева, к которому я подключен, издал еще один громкий звук, а тот, в свою очередь, заставил женщину поморщиться и немного вытянуть ногу. Этого незначительного жеста оказалось достаточно, чтобы сумка, все это время лежащая у нее на коленях, упала на пол. Из-за шума незнакомка открыла темные глаза и устало посмотрела прямо на меня. За секунду по ее лицу пронеслась целая гамма эмоций. Страх, счастье, недоумение и все это вместе по кругу. Из ее глаз градом полились слезы, но при этом она широко улыбалась. «Ты очнулся?» – дрожащими губами спросила она. «Максим, как ты себя чувствуешь?» Я ничего не ответил, но ей не был нужен мой ответ. Она увидела, как я несколько раз моргнул, затем вскочила с места и бросилась к койке, осторожно заключив меня в объятия. Этого я уж точно не ожидал. Аппарат издал еще один громкий звук, заставив незнакомку резко от меня отстраниться. «Максим, все будет хорошо, ты только не волнуйся. Я выйду из палаты, позову всех и сразу же вернусь, обещаю. А ты лежи, отдыхай». «Максим?» Странная она. Женщина, не теряя времени, выбежала в коридор и громко, чего явно в обычных ситуациях не делают, начала звать персонал. Достаточно быстро в палату вошел врач, несколько медсестричек и она. «Игорь Юрьевич, я задремала ненадолго», тараторила женщина, потом открыла глаза, а он смотрит на меня. «С ним все ведь хорошо, верно? Присядьте», он кивнул на тот самый стул, где я ее впервые и увидел. Пока врач раздавал указания медсестрам и изучал записи, незнакомка схватила свою сумку, которая все еще небрежно валялась на полу, и принялась что-то в ней искать. Итогом ее поисков стало одно яблоко и 4 мандарина, а фрукты тут же оказались на тумбочке рядом с моей кроватью. «Извини, но это все, что взяла с собой», она вновь обратилась ко мне. «Ты уже почти 2 недели был в коме, никто не знал, когда ты придешь в себя. Наконец-то ты открыл глаза, как же я ждала. Жаль, что к Новому году не выпишут, но я буду с тобой и обязательно принесу что-нибудь еще». Не переставая болтать, она потянулась к моей руке, и врачу пришлось еще раз напомнить о себе, чтобы она наконец-то уселась и перестала мешать им выполнять свою работу. «Максим Александрович, Ну и напугали же вы свою мать. Он с улыбкой посмотрел на ту самую незнакомку. Но вы правы, Новый год сын будет вынужден встретить здесь, ведь реабилитационные мероприятия в данном случае являются обязательными. На данный момент состояние вашего сына стабильное, молодые на поправку идут быстро, а вашему парню всего 20 лет. Несмотря на головную боль, я, пусть и медленно, но уже начал приходить в себя, и оцепенение, которое ранее, казалось бы, охватило все мое тело, начало отступать. Вы что-то путаете? На этот раз я даже смог немного приподняться, но медсестра тут же подбежала ко мне с просьбой лежать неподвижно. Во-первых, я не Максим Александрович. Во-вторых, я впервые эту женщину вижу, она не моя мать. А в-третьих, хотел бы я, чтобы мне вновь было 20. Эту женщину, удивленно прошептала незнакомка, Максимка, ты чего, это же я, мама. Врач же посмотрел на меня с интересом, затем снова прошелся по документам и задал первый вопрос. А сколько же вам тогда лет? 22. Мужчина принялся что-то записывать. Вы утверждаете, что Брагин Максим Александрович, не вы? Тогда могу я узнать, как вас зовут? Евгений, а фамилия? Договорить я не смог. Даже при легкой попытке что-либо вспомнить, пусть даже довольно простое и очевидное, я испытал острую боль в голове, словно кирпичом ударили. Я невольно поморщился, а врачу этого хватило, чтобы перейти к следующему вопросу. Ничего, потом представитесь. Вы лучше нам скажите, помните ли вы, что произошло до того, как вы очнулись? Я говорю про причину всего случившегося, вежливо уточнил он. Помню яркое солнце, Абу-Даби и загорелую красотку, что брала у меня интервью. Я стал чемпионом, а потом громкий звук и воспоминания проигрывались короткими картинками в моей голове. Абу-Даби, это у вас, молодежи, сленг какой-то, тебя нашли во дворах, Максим. Вмешалась незнакомка, я понятия не имею, о чем он говорит и почему представляется чужим именем. Да и возраст, он же не сошел с ума. Доктор повернулся к ней и сочувствующим и одновременно успокаивающим жестом положил ей руку на плечо. Не спешите переживать. Такое бывает, что после травмы в голове перепутываются разные случайные факты. Пока рано делать какие-то выводы. Нужны время и терапия. Послушайте, с легким раздражением я вновь приподнялся, а медсестричка в очередной раз подхватила меня. Я не тот, за кого вы меня принимаете. Что за цирк вы здесь устроили? Если это какой-то пранк, то я не желаю в нем участвовать. Пранк? Незнакомка от удивления вскочила со стула. Что это? Врач жестом руки поспешил успокоить ее, затем задал мне еще несколько вопросов, касательно моей жизни до происшествия, каждый из которого звучал абсурднее предыдущего. На вопросе об институте, в котором я якобы учился, мои нервы начали сдавать. Сколько раз мне вам повторять, я не студент, я. В ту же секунду в моей голове появились прерывистые воспоминания, в которых звучал рев мотора и крики толпы. Да, я стал чемпионом, точно стал, а планов-то сколько. И вновь ударила боль, но я пытался ухватиться за воспоминания, отчего она становилась лишь сильнее. Договорить я так и не смог, упал без сил на койку, пытаясь отдышаться. На этом мы и закончили. Игорь Юрьевич, незнакомка встревоженно обратилась к врачу. Ему нужен покой, уверенно ответил мужчина. А нам с вами необходимо кое-что обсудить. Они вышли из палаты, оставив меня в компании двух молоденьких медсестричек, на что я даже и не думал жаловаться. Эти две красотки хотя бы не капают мне на мозг вопросами, предпочитая просто выполнять свою работу. Когда одна из них приподняла мою руку, то я ненароком обратил внимание на свои пальцы, которые выглядели значительно длиннее, чем я привык, словно не мои вовсе. Это настолько меня удивило, что я вырвал руку из ее нежной хватки и перевернул, внимательно уставившись на тыльную сторону ладони. Этот жест ее удивил. «Что-то не так? Вам больно?» – осторожно спросила медсестра. А я так и застыл, лежа на своей койке и уставившись на руку. Пусть это и выглядело странно, но на самом деле все неспроста. Я пытался найти те самые две родинки, что совершенно точно были на моей руке, сколько я себя помнил. Одна большая, а рядом с ней, другая, поменьше. Но сейчас на моей ладони от них не осталось и следа. Это не моя рука, но чья? Пришивать донорские конечности медицина еще так и не научилась. Нет, все нормально, поспешил ответить девушке, не забыв при этом снова протянуть к ней руку. У меня в голове зародилось предположение, которое ну просто никак не могло быть правдой. Я, Конечно, видел несколько фильмов про обмен телами или что-то вроде того, но ведь в реальной жизни это невозможно и точка. Мне бы пройтись немного. Своими словами я удивил обоих молодых девушек. Нет, вы чего, вам нельзя, вы ведь только из комы вышли. Отозвалась первая, ваше тело еще недостаточно окрепло. Верно, вам бы для начала раздышаться после ИВЛ, но настрой достойный, с таким быстро восстановитесь. Улыбнулась вторая, вот бы все пациенты так себя чувствовали. Не знаю, что эта женщина обсуждала с врачом, но вернулась она уже одна. Я услышал только последнюю фразу из их разговора, которая не дала мне ничего полезного, кроме, разве что, имени женщины. Теперь я знал, что ее зовут Лариса Викторовна, и даже потому, как звучал сейчас ее голос, я заметил, как сильно она пытается держать себя в руках, даже улыбку через силу натягивает. Врать не умеет от слова совсем. Максим, не переживай, врач сказал, что такое бывает, ты все вспомнишь, точно вспомнишь. Ее голос звучал уверенно, словно она вложила в слова всю свою надежду. Знаешь, когда ты оказался в коме, никто не стал обнадеживать меня, а я ведь каждый день приходила, несмотря на то, что медсестры пытались меня отговорить. И ничего, прошло всего лишь 2 недели, а ты вот, пришел в себя. Как же я рада. Глава 2. Из ее глаз вновь потекли слезы. Незнакомка достала из кармана платок и принялась неспешно прикладывать его то к одному, то к другому глазу, продолжая разговор. А сейчас ситуация другая. Да, черепно-мозговая травма всегда непредсказуема, и я понимаю, что сложно сказать, как она отразится на человеке, ведь наш мозг почти не изучен. Но я верю в лучшее, резко отрезала она, а материнская вера и надежда, Максим, это не шутка. К тому же, даже Игорь Юрьевич утверждает, что это все временно. Такое нередко бывает после комы. Ты вспомнишь, ты точно все вспомнишь. Я почувствовал ее ладонь на своей. К счастью, она не задержалась. Еще 10 минут провела рядом со мной, стараясь подбодрить, затем поспешила на работу. А я, наконец-то, смог выдохнуть. Но покой мой длился ненадолго. Спустя некоторое время, когда я смог подняться на ноги, меня ждал в зеркале довольно неприятный сюрприз. На меня смотрело совершенно незнакомое лицо молодого парня. То, что я считал невозможным, оказалось правдой. Теперь понятно, почему они так странно на меня смотрели, когда я утверждал, что меня с кем-то спутали. Вот уж сюрприз. Не скажу, что приятный. С чемпионского титула моя жизнь только начиналась. И столько планов, которые я не успел реализовать, теперь покатились псу под хвост. Черт, интересно, есть ли способ вернуться обратно? Никогда не слышал, чтобы что-то подобное происходило в реальности. Даже непонятно, с какой стороны я должен подойти к решению этого вопроса. Не по гадалкам же ходить. В то, что среди этих шарлатанок можно найти кого-то с реальными экстрасенсорными способностями, я верил еще меньше, чем в то, что случилось со мной. Ладно, этот вопрос пока придется отложить. Сначала надо хотя бы из больницы выйти. Интересно, что произошло с этим парнем, в которого я вселился. Я внимательно осмотрел свое новое лицо. Ну, если оставить в стороне сожаление по предыдущей жизни и мыслить позитивно, то жаловаться вроде бы ни на что. Если новые тела в таких случаях раздают случайным образом, то я определенно выиграл в лотерею. Из зеркала на меня смотрел вполне себе симпатичный молодой человек, максимум 20 лет, а скорее даже моложе. Высокий, темноволосый и голубоглазый. Прическа, правда, немного старомодная, но это поправимо, так же как и излишне худощавая фигура. Но даже сейчас я видел, что само строение тела у него, то есть, похоже, теперь у меня, очень складное, и немного тренировок способны быстро изменить его в лучшую сторону. Что ж, стоит признать, что оказаться в теле здорового, ну, почти, молодого парня, это гораздо лучше, чем смерть, которая, вполне вероятно, настигла меня настоящего на том празднике в Абу-Даби. Похоже, судьба по какой-то причине дала мне второй шанс. Теперь отрицать то, кем я являюсь, было глупо. Скорее даже наоборот, чем быстрее я адаптируюсь, тем меньше времени проведу в стенах больницы. Но ретроградная амнезия, именно такой диагноз мне поставили сегодня, заметно сглаживала углы в неловких ситуациях. Так, например, в один из разговоров с матерью я узнал, что оказывается у меня есть младшая сестра, Вера. Мать сильно переживала из-за ночной работы, ведь Вера – довольно проблемный подросток. Дурная компания, трудный возраст и полная занятость матери в общем, Все это давало свои плоды. К слову о занятости, Лариса Викторовна умудрялась работать сразу на нескольких работах. Теперь понятно, откуда эти синяки под глазами. С пятницу по воскресенье работает диспетчером, причем в ночную смену, а по будням преподает географию в школе. Отдам ей должное, несмотря на загруженность. Она старалась частенько меня навещать, но постоянно спешила. То работа, то репетиторство. Так и вертится учителя, как могут. А что касается меня, то до происшествия учился в МГИМО, на юриста. Мать заводила разговор про академический отпуск, говорила, что с моей амнезией можно что-нибудь придумать, так сказать, выиграть немного времени, чтобы подтянуть хвосты, но юриспруденция меня никогда особо не интересовала. И пусть она старалась на меня не давить своими надеждами, но порой проскальзывала. Я и сам не слепой, вижу, как она старается. Всю жизнь посвятила детям. Не для себя же на нескольких работах убивается. Скоро у детей каникулы зимние, я вот о подработке все думала, чего без дела сидеть. Внезапно начала мать. К счастью, тете Анжели на рынке помощница нужна, вот уже и договорились с ней. Правда, вряд ли я смогу так часто в больницу приезжать. Ты уж извини, Максим, но я обязательно что-нибудь придумаю. Не обязательно навещать меня каждый день. Персонал здесь отзывчивый, поговорить есть с кем, а еда, я немного поморщился. Уж назвать ее вкусной было сложно, особенно после той, которую мне подавали в люксовых апартаментах в прошлой жизни, а еда приемлемая. Со мной все хорошо, я понимаю, но Новый год через 3 дня, с нами провести ты его не сможешь, а порадовать тебя хочется как-нибудь. Праздник все-таки семейный. Анжела говорит, сейчас на рынке самое лучшее время. Люди вон, скупают елки домой, украшения к ним да игрушки. Это я еще про подарки молчу. А знаешь, что мне сестра твоя сказала? Говорит, с друзьями отмечать будет, меня одну оставить хочет, представляешь, я ей запретила. Да вот послушается ли, дурной у нее нрав, вся в отца пошла. Каждый раз, когда тема разговора касалась сестры, то мать не могла ничего хорошего рассказать. Всегда что-то происходило, что огорчало ее. Да, порой жаловалась, но обременять меня, по сути больного человека, она не хотела, поэтому старалась сразу же замять разговор, перепрыгивая с темы на тему. Хотя знаешь, я спрошу, может уже можно тебе телефон принести, книги какие-нибудь? Если да, тогда сможем созваниваться. Она с улыбкой кивнула, ох, Максимка, надеюсь, черная полоса пройдет, и 2002 год будет лучше этого. Да, тот факт, что я не только заполучил новое тело, но еще и перенесся в прошлое, я уже знал. Каждый врач в своем кабинете повесил календарь на год грядущий. Отнесся я к этому довольно оптимистично, не самое худшее время, скорее даже наоборот, ведь будущее хранит в себе множество сюрпризов. И одним из таких сюрпризов стал визит высокого худого мужчины, который представился как старший лейтенант милиции. Я знал, что у нас так раньше называлась полиция, но просто забыл. На лице этого сотрудника правоохранительных органов как будто отражалась вся его нелегкая судьба, и хотя пришел он утром в понедельник, но казалось, что уже устал. Как будто и не было выходных, а за плечами целая рабочая неделя. Хотя, может быть, лейтенант Конкин и правда все выходные преступников ловил, кто знает. «Хорошо, что вы пришли в себя, Максим Александрович», с порога палаты сказал он мне, «а то я уже 2 недели как хочу с вами побеседовать. Пожалуйста, пожалуйста, товарищ лейтенант, буду рад помочь». Он наглядел моих соседей по палате и, сообразив, что никто тут не может выйти, просто заговорил на полтона ниже. «Ваш лечащий врач сказал, что у вас ретроградная амнезия и вы после того, как вышли из комы, практически ничего не помните». «Так, верно, некоторые базовые вещи я помню, конечно. Мы с вами в России, в Москве, она основана в 1147 году, мэр Юрий Лужков, а президент у нас Владимир Путин. Это я помню, но вот о себе сказать что-то не могу. Честно сказать, я даже имени своего верно не помнил, пока мне его не сказали. Жаль, очень жаль. Я надеялся, что вы сможете пролить свет на то, что с вами случилось. Удар битой, да еще и такой сильный, это не рядовое событие, а разбойное нападение, которое мне необходимо раскрыть. В это время как раз пришла мать, поздоровалась с Конкиным, и дальше он, поняв, что от меня толку нет, разговаривал уже с ней. «Нет, товарищ милиционер, ничего нового я не вспомнила и все уже рассказала вам, но могу еще раз. Максим в тот вечер занимался с Анечкой Смирновой. Он у меня медалист и помогал Анечке готовиться к экзаменам по истории, подтягивал ее, так сказать. Никаких врагов у моего сына нет и не было никогда. Он у меня добрый и отзывчивый, даже мухи не обидит. Ничем подозрительным не занимался. В глазах мамы в этот момент выступили слезы, как будто она о покойнике говорила в этот момент, ей-богу. Понятно, Конкин закрыл свою папку и продолжил, ничего нового я, действительно, не узнал, но хотя бы удостоверился, что потерпевший пришел в себя, это уже хорошо. Вы, пожалуйста, так не переживайте. Я понимаю, что вред здоровью вашего сына был нанесен тяжкий, но думаю, что он справится. А касательно того, кто напал на Максима, я приложу все усилия, чтобы его найти и привлечь по всей строгости. На этом визит милиционера был завершен. На самом деле Георгию Сергеевичу Конкину не очень-то и требовалось допрашивать потерпевшего или его мать. Все, что могла сообщить эта рано постаревшая женщина, он уже знал. Подозреваемый у следователя уже был, мотив тоже. Оставалось сделать самую малость. Вернувшись к себе в райотдел, он собирался продолжить работу по делу, как позвонил его начальник, майор Елин. «Сергеич, зайди на минутку и возьми с собой все материалы дела этого Брагина. Морозный московский воздух показался мне слаще любого курортного из всех, которые я когда-либо вдыхал. Вот что больница животворящая делает. Когда сидишь в ее депрессивных стенах 2 месяца, то даже выхлопные газы улицы покажутся манной небесной. Но для меня в этом запахе было иное удовольствие. Соскучился я по своим 4 колесам знатно. В моей будущей реальности очень редко выдавались деньки, когда бы я не садился за руль в качестве тренировки или просто так. Однако, я уже знал, что предыдущий владелец этого тела не то, что машины не имел, но даже на права не сдавал. Так что мне необходимо сразу же подать документы на зачисление в автошколу. От этой мысли я невольно поморщился. Для меня подобного рода формальности были лишь бесполезной тратой времени, но в этом теле на иное рассчитывать я не мог, разве что пришлось бы дать на лапу. Но тех, кто идет таким путем, а потом путает газ с тормозом на дорогах, я всегда презирал. И, несмотря на то, что моя ситуация совершенно иная, все равно не хочу потакать этой порочной практике. В конце концов, можно и поучиться. Я пока вроде бы никуда не тороплюсь, заодно найду способ накопить денег на машину. С такими мыслями, я заодно разглядывал проезжающие мимо автомобили. В это время машин на улицах, по моему личному ощущению, если и было меньше, чем я привык в будущем, то ненамного. И, перед тем как спуститься в метро, я с большим интересом разглядывал, на чем в этом времени ездят москвичи. В своей прежней жизни по дорогам катались совсем другие машины. Сейчас же встречалось много еще советских автомобилей. Не то, что в будущем их совсем не станет, но пока что они еще могли посостязаться в популярности с иномарками, к слову, в основном, с немцами, Опелями, BMW, Мерседесами, а совсем скоро все сметут японские Тойоты, но пока шестерки, девятки и даже москвичи могли составить хорошую конкуренцию привозным машинам. И я с завистью смотрел даже на самые устаревшие и раздолбанные авто. Вот бы сейчас на гоночный трек и вообще в свое тело и свое время. Я грустно вздохнул, что не осталось незамеченным от мамы, но она все растолковала по-своему. На студентов смотришь, сынок, ты не переживай так, даже если не сможешь сразу догнать программу, я уверена, что тебе дадут академ. Подтянешь все, будь уверен. В ее голосе и правда не было ни доли сомнений. Очевидно, стремление предыдущего владельца к знаниям и красному диплому было непреодолимо. Я же сейчас тактично промолчал, не желая ее расстраивать. Посмотрим. Мы спустились в подземку, и мой взгляд невольно задержался на группе челноков, как назвала их мама. Они гуськом выстроились на эскалаторе, нагрузившись огромными клетчатыми сумками. Вот люди, предприимчивые, молодцы. Прокомментировала она, наверняка из Турции вернулись, а мне ведь тоже предлагали недавно, у Нины сын место на рынке урвал, уже 1,5 года как, вот теперь всей семьей и друзьями они ездят за одеждой по очереди. Ты, наверное, не помнишь Нину Ивановну? Да, коллега моя, тоже в школе преподает, вот она на каникулах и ездила сама тоже, говорит, тепло там, все цветет, пальмы, экзотика. Она вздохнула, а я ведь ни разу за границей не бывала, ну и поехала бы. «Почему отказалась?» – спросил я. Она всплеснула руками. «Да как же я могу? Ты в больнице, а за Верой кто присмотрит? Нет, нельзя же все бросить. В следующий раз, если на каникулах предложат, не отказывайся. Уж как-нибудь проживем без тебя недельку, улыбнулся я. Спасибо, Максим, но загадывать лучше не буду. Мало ли что, на этом моменте мы как раз проходили мимо карты метро, и я даже опешил на секунду, когда, глядя на нее, не досчитался добрых 50 станций. Несмотря на то, что чаще всего я перемещался по городу за рулем, я совершенно не гнушался при необходимости спускаться и в подземку, особенно если куда-то сильно спешил, а на дорогах 10-бальные пробки. И вот теперь осознал, что в 2001-м людям приходилось мириться с тем, что за МКАДом в принципе еще не существовало ни одной станции. Но, к счастью, электрички на Истру, где и находился теперь уже мой дом, ходили с Рижского вокзала, и нам не пришлось пересаживаться на какой-нибудь автобус. Хотя даже так я был рад, когда это небольшое путешествие, наконец-то, закончилось. Несмотря на то, что женщина, которая так неожиданно стала будто бы моей настоящей матерью, вызывала у меня исключительно добрые чувства и благодарность за всю ее заботу, я все еще не привык оставаться с ней наедине и общаться как ни в чем не бывало. Во-первых, мне совсем не нравилось ее обманывать, притворяясь ее сыном, а во-вторых, я боялся, что она и сама что-то поймет, несмотря на то, что правда слишком невероятна, чтобы в нее поверить. Но материнская интуиция зачастую тоже творит чудеса, а мне не хотелось, чтобы в душе этой доброй и заботливой женщины зародились какие-то сомнения. Конечно, она знала, что я, якобы, потерял память, и большую часть несостыковок списывала на это. Но одно дело воспоминания, а совсем другое какие-то повадки, характер. Я хотел, чтобы она привыкла к изменениям в своем сыне как-то постепенно, что ли, не шокируя ее сразу же. Поэтому старался больше помалкивать и следить за ее реакцией на мои слова. Конечно, я мог бы быстро отдалиться от нее, уехать подальше и поддерживать видимость семейных отношений на расстоянии, но что-то внутри меня противилось такому выбору. Может быть то, что я сам довольно рано потерял родителей. Мне было всего 12, когда они погибли в автокатастрофе, и я попал на воспитание к тетке, которая взяла меня просто потому, что не хотела, чтобы люди решили, что она какая-то черствая. Как же так, отдать ребенка родной сестры в детдом? Но в остальном она абсолютно никак не вкладывалась в мое воспитание и не пыталась дать мне что-то большее, чем просто кровать и еду, которыми, то и дело, еще и попрекала. Конечно, если в детстве меня это как-то обижало, то уже давно я об этом и думать забыл. К счастью, у меня всегда было много хороших друзей, а потом появилось дело, в котором я смог стать одним из лучших, а с успехом пришло и много других ништяков. В общем, на тетку я зла не держал и по возможности помогал ей, чем мог. Какая уж есть, как говорится, тем более, что мне это ничего не стоило. Но сейчас, воспоминания детства снова ненадолго всплыли на поверхность, и я не мог просто отвернуться и забить на человека, который так старается ради своего ребенка, точнее, своих детей. Я уже знал, что ради них, то есть нас, она очень много работает, причем одна, наш с сестрой отец, похоже, был из когорты тех, кто ушел за хлебом и не вернулся. Я задал матери пару вопросов про него, прикрываясь потерей памяти, но то, как неохотно она на них отвечала, дало мне ясно понять, что эту тему лучше лишний раз не поднимать. Но куда больше мне было интересно своими глазами увидеть, что там за сестрица такая, что мама при разговоре о ней постоянно тяжело вздыхает и закатывает глаза. Ну, скоро узнаю. Глава 3. Наконец, поездка на электричке подошла к концу, и все-таки пришлось недолго проехаться в душном и битком набитом автобусе, а потом немного пройтись по дворам Истры. Я никогда раньше здесь не бывал, но этот маленький городок под Москвой, на первый взгляд, ничем не отличался от множества таких же провинциальных мест, за исключением огромного монастыря, который стоял на одном из выездов из города и производил тягостное впечатление. В будущем его полностью отреставрируют, потратив какую-то совершенно невозможную сумму денег. Сейчас же это были практически развалины. Людей здесь по сравнению со столицей почти не было, зато было много ларьков и маленьких магазинчиков. А вот привычных мне сетевиков на нашем пути не встретилось совсем. Возможно, какие-то точки уже работали, но еще не успели захватить все вокруг. А вот мы и пришли, сынок, наконец, сказала мама, показывая рукой на самую обычную пятиэтажную хрущевку. Помнишь наш дом? с надеждой спросила она. Я покачал головой и изобразил напряженное лицо, смутно. «Ну, ничего страшного, не волнуйся», тут же забеспокоилась она, «вспомнишь еще, всему свое время. Пойдем скорее, я уже замерзла». Заходи в подъезд, третий этаж. Мы быстро поднялись, и, открывая дверь, она заботливо объяснила. «Смотри, сынок, тут так просто не открывается, нужно повернуть ключ и одновременно толкнуть дверь, а потом уже потянуть ее на себя. Хочешь попробовать?» «Да нет, я все понял, не беспокойся, мама», — улыбнулся я ей. «О, ботинки Веры стоят, значит, дома это еще что?» Я посмотрел, куда она с таким удивлением уставилась, и увидел две пары тяжелых мужских берцев прямо у порога. «Похоже, у сестрички гости», — прокомментировал я. Мама решительно разулась и прошла в квартиру. Я последовал ее примеру, попутно осматриваясь. По обстановке квартиры было сразу видно, что жили здесь небогато, но и какого-то ужаса вроде облупленных стен или рваного линолеума я не наблюдал. Наоборот, все было в меру уютно и чисто. Ну, до тех пор, пока я не дошел до кухни. Там за столом, накрытым веселенькой цветастой клеенкой, сидели два изрядно захмелевших лба, обоим где-то лет по 17, да еще и выреженные как худшие представители неформальной тусовки, в грязных рваных джинсах. Причем я даже не был уверен, что они их порезали самостоятельно, а не затаскали, и в замызганных футболках, которые не стирали явно больше недели. У одного из них голова была наполовину выбрита, видимо, в особых случаях, он поднимал на ней ирокез. Другой отличился тем, что не оставил у себя на лице ни одного места свободного от пирсинга. Уши, бровь, нос, губа пробита было все. На столе перед ними стояло несколько разливных баклашек пива и пара пакетов дешевого портвейна. «Кто вы такие? И что здесь делаете?» – испуганно вскрикнула мама, а потом громко закричала: «Вера!» Но это и не понадобилось. Сестрица уже сама вылетела в коридор из закрытой комнаты, разъяренная как фурия. «Это что вы здесь делаете?» – закричала она, пока я ее разглядывал. В принципе, встретив ее дружков, я не сильно удивился и тому, как выглядит она сама. Это была худая девчонка 15 лет, которая очень хотела казаться постарше и покруче, в ее понимании, конечно. У нее были ультракороткие волосы красного цвета, топорщащиеся ежиком и густо подведенные черным глаза. Одевалась она под стать своему образу. Драные на коленках джинсы, к счастью, более чистые, чем у панков, которых она привела в дом, и толстовка оверсайз с изображением Сида Вишеса. «Что это значит?» – опешила мама. «Мы вернулись домой, в наш дом», – повысила она голос. «Ты никогда так рано не возвращалась», – продолжала зло выговаривать ей Вера. «Я же, пропуская ее истерику мимо ушей, подошел к парням на кухне и угрожающе дружелюбно предложил: «Сгребайте свое бухло и проваливайте отсюда. И, чтобы больше я вас в этом доме не видел». Ясно, я ожидал, что в ответ на это может последовать агрессия, но даже в этом, пока что совсем ботанском теле, два стрёмно одетых сопляка не вызывали у меня каких-либо опасений. Хотя тот, что с ирокезом, поднял на меня мутноватые от выпивки глаза и все-таки попытался что-то враждебно промычать в ответ, но чувак с пирсингом оказался потрезвее и, видимо, поумнее, так что взял все в свои руки. Быстренько собравшись, он, придерживая шатающегося и все еще пытающегося возмущаться дружка, проскользнул вместе с ним в коридор мимо ругающихся матери с дочкой. Но Вера этого оставить без внимания, конечно, не смогла, переключившись теперь на меня. «А ты-то куда лезешь? Иди дальше свою херню зубри, задрот. Какого хрена ты приперся и свои порядки тут диктуешь? Ты че, папочка тут нашелся? Не лезь к моим друзьям». Она подскочила ко мне, словно маленькая противная собачонка, истошно лающая и готовая вцепиться мне в горло. «Дай я такой шанс, я твой старший брат, и никаких попоек в этом доме больше не будет, чтобы ты себе об этом не думала. Да пошел ты, скотина!» — завизжала она, после чего попыталась меня ударить кулаком в живот, но я перехватил ее руку. Тогда она недовольно вырвалась и, оттолкнув в сторону мать, так, что та чуть не отлетела к стене, убежала обратно в свою комнату, громко хлопнув дверью и уже из-за стены громко выкрикнув: «Ненавижу вас!» Сразу же после этого оттуда загромыхала музыка. Мама зажмурилась, на секунду закрыла лицо руками, а потом медленно, как сомнамбула, прошла в тесную кухню, машинально взяла с раковины тряпку и также механически начала протирать стол, при этом тихо бормоча что-то вроде: «Прости, сынок, за эту сцену, видно, что-то я с ней упустила, проглядела. но из-за музыки я разобрал едва ли половину слов. Впрочем, все и так понятно. Да уж, этой девчонке определенно не хватает воспитания, но в этом явно не вина мамы, которая зашивается на работе, пытаясь прокормить эту неблагодарную недопанкушку и ее брата, меня то есть, нет, при мне она так себя вести не будет. Хотя я и не ее настоящий брат, но такого неуважения ни к себе, ни к матери не потерплю. Я решительно направился к двери в ее комнату, попутно отметив, что оба ее дружка уже убрались отсюда, вот только либо кто-то из них ушел босиком, либо эта малолетняя дрянь скрывает в своей комнате еще кого-то. Потому что я заметил у порога еще одни гады, на которые раньше не обратил внимания, потому что они стояли в углу, который не просматривался при входе. Теперь желание войти к сестре стало еще сильнее. Я толкнул дверь, закрыто. Черт, таким проблемным подросткам, как она, замки вообще не полагаются, не заслужили. Ну, ничего, сейчас я это быстро исправлю, отвалите. Истошно кричала сеструха, пока я вскрывал примитивный замок. Какого хрена ты творишь, урод, убери руки от моей двери. Я тебе сейчас морду набью, скотина. Заткнись, не выдержал уже я, открывая дверь. Да и вообще хотелось приложить ее пожестче. Всего за несколько минут знакомства она уже успела меня достать. Но не собачиться же с ней на ее языке. К моему удивлению, в комнате сестры никого кроме нее не оказалось. А вот сама обстановка вокруг выглядела очень предсказуемо. В первую очередь в глаза бросались буквально десятки плакатов разных групп, из-за которых было почти невозможно разглядеть обои. В остальном мебель была типичной. Кровать, шкаф для одежды, стол для уроков, но на котором уроками явно давно не занимались, а вот два стакана с пивом красовались как будто так и надо. Там же стоял и кассетный магнитофон средних размеров, а к одной из стен прислонили разрисованную маркерами акустическую гитару. Интересно, это она играет или кто-то из ее дружков забыл? «Сядь», — грубо приказал я сестре, а сам прошел к столу и выключил магнитофон. «Вера, правда, и не думала слушаться. Какого черта ты ворвался и тут распоряжаешься? Это моя комната». Она сделала попытку снова включить песню, но я ей не дал, мягко отодвинув в сторону. «Сядь, или хочешь вообще остаться без музыки?» «Да что ты о себе возомнил?» Снова возмутилась она, но поймав мой взгляд, осеклась, видно не привыкла видеть брата таким. «Ладно», — буркнула она и села, «чего ты хочешь? Извинись передо мной и мамой, сейчас же». «Хорошо, извини», — процедила она, а затем громко крикнула, «мам, извини». Доволен, однако, я все еще не был уверен, что ее внезапная покладистость искреннее. Два стакана и ботинки у порога. Я прошелся по комнате, внимательно все разглядывая. «Слушай», — снова начала сестра, «я сделала, что ты хотел. Теперь уходи, это моя комната». «Не забыл?» «Я не обращал внимания. Кровать здесь такая, что под нее не спрячешься. Может, он в туалете сидит? Или все-таки шкаф?» Я остановился прямо перед ним. «Должен ли я заглянуть?» «Все-таки девчачья спальня». Однако, Вера слишком засуетилась и тем самым себя выдала. «Ну что еще? Я правда извиняюсь. Могу в квартире убраться. Пойдем на кухню». Она взяла меня под руку и потянула из комнаты. «Ну нет, она меня что, совсем за лоха держит?» Я подошел к шкафу и его открыл. «Ну конечно, еще один неформал, с прической как у Горшка, солиста Короля и Шута, который был изображен на его растянутой какой-то облезлой толстовке. На морде этого козла, нашего гостя-панка, а не музыканта, играла поразительно нахальная, для человека в такой ситуации, улыбка». Он шагнул из шкафа в комнату и буквально выплюнул. «Я же говорил, что это херня, Верка. Нахер этот цирк? Я сваливаю. Покедова, звони, когда твоих не будет, что-нибудь замутим». Верный своим словам, он быстро пошел обуваться в коридор, пока сестра снова показывала свое истинное лицо, поливая нас проклятиями. «Постой, Клим!» В конце концов, крикнула она, когда ее дружок открыл дверь в подъезд. «Я с тобой». Она в спешке схватила обувь и куртку и уже собиралась упорхнуть вслед за ним под скорбным взглядом мамы. И несомненно сделала бы это, если бы я не преградил ей дорогу. «Потеряйся», — грубо толкнула она меня, однако, я не сдвинулся с места. «Иди в комнату и успокойся», — приказал я ей, но она только еще сильнее заголосила. «Пусти меня, придурок, я уйду все равно». Она агрессивно пыталась оттолкнуть меня от двери, из окна выпрыгну, если не пустишь. «Клим, подожди, я сейчас», — я тяжело вздохнул, пытаясь разговаривать с ней спокойно. «Ты никуда сегодня не выйдешь, ни в дверь, ни в окно. Надо будет, я тебя на цепь посажу, пока мозги на место не встанут, это понятно? Все это время по коридору туда-сюда в панике бегала мама, не зная, что предпринять, но теперь решила вмешаться. Максим, не надо с ней так, она же еще совсем ребенок. А вдруг она правда из окна, я же не прощу себе. Давайте просто спокойно все обсудим. Сестра подняла на меня торжествующий взгляд. Ну, слышал, что мама говорит, а я ведь прыгну. Выпусти меня сейчас же. Вот же блин, теперь понятно, как до такого дошло. У матери не только времени нет из-за работы, но еще и Вера из нее веревки вьет, знает на что надавить. Вот же хитрая соплячка. Слушай сюда, и запомни раз и навсегда, со мной этот номер не пройдет. Теперь, да отстань ты, задрот несчастный, Клим, снова закричала она. Мда, похоже, репутация бывшего владельца тела в глазах сестры настолько низка, что она мои слова вообще всерьез не воспринимает. Будет трудней, чем я думал, но не отпускать же ее реально стройкой грязных пьянчуг под слезы матери. Пока я думал, как именно успокоить девчонку без рукоприкладства, дверь за моей спиной, которую я все еще перегораживал собой, снова открылась с другой стороны. Я не успел закрыть ее на замок, но, признаюсь, и не ожидал, что панки снова решат вернуться. Однако, обернувшись, я увидел их в полном составе во главе с Климом. Двое кухонных пивозавров, похоже, снова воспряли духом, воссоединившись со своим лидером. И теперь все трое старательно делали вид, что они крутые и опасные парни. Чего стоим, валите отсюда, ответил, конечно же, Клим. Верку выпусти, чушка ботанская, она с нами. Сестра, конечно, хотела воспользоваться моментом и протиснуться наружу, но ее схватила мама, со слезами уговаривая не убегать. Давно в обезьяннике не сидели, повторяю, валите нахер отсюда. Мусорам звонить собрался, может, еще папочке пожалуешься, лох, не унимался Клим. Позвоню обязательно, спокойно ответил я, но перед этим сам вас отхерачу, чтобы спокойно дожидались их приезда. Ну попробуй, усмехнулся панк и сделал попытку вытащить меня из квартиры на лестничную клетку. Ожидая такое развитие событий, я уже приметил лежащий на комоде рядом зонт-трость. Так себе оружие, конечно, но лучше, чем ничего. Так что, уклонившись, я сразу же его схватил и пустил в дело, изо всех сил треснув по руке, которая так нагло пыталась меня схватить. От неожиданности он заорал и отпрыгнул. Я же, воспользовавшись этой небольшой заминкой, сделал шаг вперед и с силой толкнул одного из них на другого, причем прямо в сторону лестницы. К счастью, они были достаточно пьяны, чтобы потерять равновесие, и теперь один из них чуть ли не кубарем катился вниз, а второй кое-как удержался за перила. Не теряя времени, я снова переключился на Клима, он был самым трезвым и соответственно опасным. Так что я обрушил на него всю мощь адского орудия в моих руках, избивая его зонтом. Тот оказался парадоксально крепким и не собирался развалиться от моих ударов. Смотрелось со стороны это наверняка забавно, но я себя почему-то чувствовал словно бравый мент из индийских фильмов, который дубинкой воспитывает уличных хулиганов. Не хватало только пафосной музыки и грудастой молоденькой красотки, чтобы так и дало на меня восхищенные взгляды из-под длинных ресниц. Вместо этого, момент сильно портили женские крики. Не знаю даже, кто орал сильнее, мама или сестра, которая как разъяренная львица вырывалась из ее цепких рук, видимо, желая подоспеть на помощь своему недоделанному Ромео. Что интересно, его дружки, после приключений с лестницей, свой пыл поубавили. Тот, что с пирсингом, решил, что безопаснее будет помочь подняться своему корешу с иракезом, игнорируя то, что их предводителя, Клима, в это время избивают. Пусть даже не самым грозным орудием, но я уже успел оценить крепость и тяжесть зонта в моих руках. Вещь, сделанная на совесть. Хотя моему противнику тоже стоит отдать должное, он как мог пытался отбиваться и даже сумел меня пару раз ударить. Он даже не спешил сдаваться, хотя на его физиономии стремительно набухал фингал, точнее, начальная его стадия. Место удара так быстро и сильно покраснело, что я и сам такого не ожидал. «Какого хрена вы там стоите?» – возмущенно заорал он на друзей, пытаясь пробиться сквозь град моих ударов. После чего, я краем глаза заметил, что панки все-таки начали медленно подниматься обратно по лестнице. «Черт, придется отвлечься, чтобы опять их столкнуть, когда доберутся до верхних ступеней. В том, что мне удастся снова легко это провернуть», я не сомневался. Видимо, они и сами это интуитивно понимали, а потом не торопились. И добраться до верха они так и не успели. Закончилось все раньше. Услышав крики, из соседской квартиры выскочил весьма бодрый дедок лет этак 75, одетый в выцветший махровый халат, когда-то бывший синим. Сразу видно, любимая вещь. В руках он сжимал охотничью двустволку. «А ну пошли отсюда, сукины дети! Проваливайте, а не то я вас тут всех сейчас солью угощу!» Заорал он благим матом, направляя ее на Клима. Глядя же на меня, он, напротив, расплылся в улыбке. «Здравствуй, Максим!» Уже более благожелательно обратился ко мне он. Глава 4. «Пал Палыч, только не стреляйте!» Закричала мама. «Лучше милицию вызовем!» «Так я уже вызвал», — отозвался дедок. Панки на лестнице быстро передумали подниматься и дали дёру. За ними ломанулся и Клим, получив от меня еще пару смачных ударов по хребтине. Повезло им, что дед в итоге все-таки не выстрелил. К слову, как дружки-сестрицы сбежали, он сразу же снова обратился ко мне. «Рад, что ты уже дома, Максим, и как вижу, вполне здоров. Как ты его хорошо этой пал», — он прищурился, зонтом. Хитро, рассмеялся Пал Палыч, милицию я, конечно, не вызвал, телефон уже 2 недели в ремонте, чтоб этих рукожопых понос пробрал. От такого развития ситуации даже Вера притихла, хотя мама по-прежнему держала ее за руки. «Ничего страшного, спасибо вам», — улыбнулся я соседу, «простите, надо с семьей все обсудить». «Конечно», — понимающе отозвался он, а потом прошел чуть вперед и заглянув в нашу квартиру, строго сказал: «Вера, хватит уже мать изводить, твоим дружкам место в тюрьме, и ты за ними катишься, а ведь такой милой девочкой была», он покачал головой и снова повернулся ко мне, «хоть ты, Максим, хорошим парнем вырос, так держать». Пал Палыч снова пошагал в сторону своей квартиры, но перед тем, как в нее зайти, добавил: «Ты заходи ко мне вечерком, как раньше, как в больницу угодил, так мне и в шахматы сыграть ни с кем считай». Петр Иванович-то из города уехал, дети к себе забрали. Я понятия не имел, кто такой Петр Иванович, но, видимо, предыдущий владелец все это знал, так что я, на всякий случай, понимающе кивнул, чтобы не пускаться в долгие объяснения о своей придуманной амнезии. Однако ж, чем больше я узнавал про то, каким был Максим, тем больше поражался. Я, конечно, не вижу ничего плохого в том, что он играл с пожилым соседом в шахматы, но не похоже, что у него есть друзья своего возраста. Неудивительно, что его сестра ни во что не ставит. Он явно был еще тем маменькиным сынком, задротом и ботаном. Блин, сестра, если она сейчас снова закатит истерику, боюсь, я реально ее на цепь посажу. Быстро попрощавшись с соседом, я вернулся в квартиру и на этот раз сразу же закрыл дверь на замок. Хватит на сегодня сюрпризов. К счастью, вредная соплячка все еще молчала и больше не вырывалась из рук мамы. Более того, она, похоже, была в шоке. По крайней мере, смотрела на меня такими расширенными от удивления и испуга глазами, что, казалось, еще чуть-чуть и они у нее на лоб полезут. «Ты никуда сегодня не идешь, ясно?» — грубо рыкнул на нее я. «Максим, что?» — начала бормотать она. «Ясно?» — еще раз повторил я, звучно хлопнув зонтом, возвращая его обратно на комод. «Ладно, ладно, не ори ты так, я останусь, правда останусь». В глазах мамы, впервые с момента, как мы вошли в квартиру, появилось облегчение. К счастью, когда сестра успокоилась, мне уже не пришлось участвовать в воспитательных беседах. Мама взяла ее за руку и отвела в комнату, где они очень долго разговаривали. Я же в это время вошел в другую дверь, туда, где мне теперь предстоит жить какое-то время. Да, забавно вышло, что из-за всей этой суеты, комнату сестры я увидел раньше, чем свою. Впрочем, ничего особенного в ней не было. Простая односпальная кровать, 2 шкафа, книжные для одежды, несколько полок, где в основном стояли разные учебники или стопками лежали тетради. Поверхностного взгляда на которые было достаточно, чтобы понять, что все это конспекты. Единственное, что в этой комнате вызывало хоть какой-то интерес, это старый компьютер на простом кабинетном столе. Под старым я подразумевал нереальный возраст предмета, я пока и понятия не имел, какой он, а скорее модель. Я такие видел разве что на картинках и теперь одновременно с интересом и с ужасом рассматривал маленький белый пузатый монитор. Это что, мне теперь вот этим пользоваться? Хотя по идее плоские ЖК-мониторы уже тоже должны появиться в продаже. Другое дело, что денег на это у меня пока нет. Да и не сказать, что это такая уж необходимость. Но жизнь без интернета и смартфонов, конечно, все еще казалось для меня чем-то очень странным и чуждым. Несмотря на то, что пока я лежал в больнице, то немного к этому привык. К счастью, если эта версия прошлого не слишком отличается от той реальности, в которой жил я, то мне осталось подождать всего несколько лет, чтобы войти в более-менее привычную мне эпоху. В любом случае, я не мог не включить компьютер, но только разочаровался. Кажется, этот парень, Максим, был реально из тех, кому компьютер нужен для учебы. Во всяком случае, после беглой ревизии хранящегося на жестком диске хлама, я обнаружил только скачанные материалы по истории, праву и прочим предметам, которые он изучал в институте. А помимо этого лишь несколько художественных книг. Никаких тебе игр, кроме стандартных косынки и сапера. Правда, совсем роботом он все же не был. Я нашел на полочке рядом немного дисков с фильмами и музыкой. Да и читал он очевидно много. Книжный шкаф был доверху забит разного рода фантастикой. Что ж, будет чем сегодня заняться. Все равно до завтра делать нечего. Ведь даже в полупустой примитивный интернет 2001 года я все равно выйти не мог. Точнее, найдя на столе использованную карточку для интернета, я сообразил, что для этого нужно. Но своих денег у меня пока не завелось, а просить у матери не хотелось. Так что лучше займусь всем этим завтра, когда пойду в институт. Выспался я прекрасно. После больничной койки, даже простенькая кровать с обычным матрасом казалась настоящей периной. Мне даже жаль было из нее вылазить и куда-то переться по мартовскому гололеду, но проблемы игнорировать нельзя. Мне нужно как можно быстрее решить дела с институтом, ведь, как оказалось, учился я не абы где, а в МГИМО. Этот факт меня несколько удивил, ведь семью, в которой я теперь уже варился, сложно назвать обеспеченной. Да что уж скрывать, еле концы с концами сводит. Но как любила напоминать мать, попал я туда благодаря невероятным усилиям и подготовке. Всегда был круглым отличником, оттого мать все надежды и возлагала на сына, даже работать запрещала, ведь негоже студенту тратить драгоценное время на подработки. В общем, он был еще тем ботаном, и все его интересы крутились вокруг того, как бы сдать сессию на отлично и не потерять стипендию. Но вернемся к МГИМО. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что учусь на втором курсе юридического факультета. Я, человек, который всю свою сознательную жизнь терпеть не мог историю и право. В свою защиту скажу, что оно мне, гонщику, и не надо было. Так что нет, желания вливаться во все это у меня и сейчас не возникло. Абсолютно. Я посмотрел на целую груду документов. Сверху лежала справка врачебной комиссии, заключение врача, точнее врачей, и другие бумаги, подтверждающие всю тяжесть моего состояния. Пока академ возьму ровно на год, а там посмотрим. Такое решение подходит, как и мне, так и матери. Это станет куда меньшим ударом для нее, чем если я сразу брошу институт. Но времени терять впустую я не собираюсь, а сосредоточусь лучше на заработке. Конечно, знаю я, что попаду в прошлое, то уделил бы больше внимания раскладам в различных спортивных состязаниях, но даже того, что я знал, хватит, чтобы поднять кругленькую сумму на ставках. Вот только с пустыми руками идти к букмекерам бессмысленно, так что сначала придется подзаработать денег обычными способами.